Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Настасия. И сегодня мы проведем с вами практику для укрепления иммунитета с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта матрица работает на полное восстановление защитной функции организма, предохраняет от инфекций и стрессов. Эта матрица исцеляет и влияет на вас, вне зависимости от того, верите ли вы в это или же нет. Звуки просто работают и возвращают вас к нормальной, полноценной жизни, без боли и болезней. Эта матрица состоит из зашифрованной информации, которая с помощью звуковых волн проникает в организм и влияет на структуру ДНК человека, возвращая его в нормальные, здоровое состояние. Матрица – это незаменимый помощник для поддержания и восстановления вашего здоровья, особенно в осенне-зимний период, когда организм больше всего уязвим. Матрицу нужно слушать не менее 30 минут в день в течение 21 дня. Лучше всего слушать этот сеанс утром или вечером непосредственно перед сном. Тогда ваш организм больше всего предрасположен к воздействию матрицы. Даже если вы уснете, матрица будет воздействовать на ваш организм все так же эффективно. Звуки матрицы заставляет вибрировать в такт все органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в теле. Кто-то может ощутить незначительное повышение или же понижение давления. У кого-то может возникнуть ощущение тепла в теле, вибраций в руках или ногах. Кто-то может ощутить, как его тело тяжелеет. Вам может захотеться спать или просто немножко отдохнуть. Не сопротивляйтесь этим ощущениям. Просто наблюдайте за ними. Затем, как ваше тело реагирует на воздействие этой матрицы. Ваш иммунитет восстанавливается уже в эту минуту, когда вы просто слушаете звук. Все, что вам нужно, это просто расслабиться и позволить звукам матрицы вам помочь. Thank you. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We'll be right back.